Глава вторая. Ярослава. Я трусливо сбегаю, не находя сил, чтобы обернуться. Слишком шокирована тем, что узнала, и совершенно не готова смотреть в глаза мужу. Да и зачем? Чтобы что? Услышать, что это не то, о чем я подумала? Господи, я же доверяла ему, любила его, дышала им. Как он мог? И с кем? А, Алиса, она же моя сестра. Сестра! Я же для нее... Внутри меня зияющая пустота. Дыра в том месте, где было сердце. Его попросту нет. Растоптали, разбили, разодрали в клочья. Два самых близких человека. За моей спиной, словно воры. Порыв ветра немного отрезвляет, едва выхожу из подъезда. Торможу и прислоняюсь к двери. «Валера!» «Пойдет ли он за мной? Попробует ли остановить?» «Я избежать хочу, чтобы не видеть его. И хочу, чтобы он бросился за мной. Чтобы объяснил все это как-то. Чтобы нашлось пусть самое безумное и невероятное, но объяснение. Ведь иначе...» «Иначе выходит, что моя жизнь наполнена ложью и предательством». Именно сейчас, когда я почти убедилась, что не смогу забеременеть, а врачи, наконец, дали надежду. Как же ты мог? Проходит минута, другая, но никто за мной не бежит, не ищет, не пытается догнать. На дрожащих ногах дохожу до ближайшей лавочки, сажусь. О том, что звонит мой телефон, скорее догадываюсь, чем слышу звонок. Я по-прежнему оглушена открытием. И чтобы осознать, кто именно мне звонит, требуется не одна секунда. Ведь на экране отображается «Любимый муж». Раньше бы я ответила, не раздумывая. Сейчас. Смотрю, как светится экран, слушаю, как мерно жужжит мобильник. Звонок обрывается, но, вопреки моим ожиданиям, не повторяется. Зато следом прилетает СМС. «Яра, не дури и возвращайся домой!» «Домой. А есть он вообще у меня, этот дом? Наша спальня испачкана, опорочена. Наша кровать, на которой столько всего было. Господи, как же так? За что они со мной так? Что я сделала? Почему втихаря, за спиной?» В памяти всплывает, как раз за разом помогала Алисе, прикрывала ее, вытаскивала из передряг. Как она плакала у меня на плече, когда ее бросил парень, а она от отчаяния сделала аборт, даже не рассказав никому. Как я выхаживала ее, помогала выбраться из депрессии. И вот так она мне отплатила. Получаю еще одно СМС. «Яра, домой!» Словно собаки. Дыра в груди становится все больше. И ведь этому человеку я посвятила себя. Отказывалась от концертов, гастролей. Потому что надеялась забеременеть, мечтала о детках. Как же я хотела родить Валерия. Хотела доказать, что состоятельна, как женщина. А оказалось, это никому не нужно. И все мои мучения были... Зачем? Поднимаюсь на ноги. Начинает накрапывать дождь. Порыв ветра вынуждает поежиться. Я выбежала с сумочкой, но зонт даже не подумала взять. Да и в тот момент я вообще не соображала. Хотя и сейчас не лучше. И что теперь? Куда податься? Только к Карине. Если подруга, конечно, не уехала за город, как планировала. Господи, мне даже некуда пойти, если так подумать. Родителей уже нет, а сестра, единственный родной человек, предала меня вместе с моим мужем. Дождь становится сильнее. Приходится торопиться, чтобы хотя бы до автобусной остановки добраться. Плащ промокает, а льет уже как из ведра, словно даже погода оплакивает мою судьбу. До остановки остается всего ничего. Только перебежать дорогу, и я смогу хотя бы ненадолго укрыться и вызвать такси. За дождем почти ничего не видно, но вроде бы машин нет. Пара шагов, и каблук попадает в выбоину, из-за чего нога подворачивается. Вскрикиваю и падаю прямо на проезжую часть. Раздается визг тормозов и громкий звук сигнала. В нескольких сантиметрах от меня тормозит огромный внедорожник. Просто чудо какое-то. Я пытаюсь кое-как подняться, но лодыжку простреливает неприятной болью. Вскрикиваю и чувствую, что кто-то дергает меня под руки. «Ну что за дура пустоголовая?» Раздается совсем рядом. А голос? Вздрагиваю и во все глаза смотрю на того, кто вроде как мне помогает. «Только не это!» «Не может же все быть именно так, да?» Мужчина тоже замирает, вглядывается в мое лицо. «Ярослава?» «Все-таки может. Кажется, сегодня самый ужасный день в моей жизни. Ведь мне не только муж изменил, но я еще и попала под машину того, кто когда-то был моим женихом, и по чьей вине я потеряла нашего малыша».